Сначала я тщательно изыскиваю оптимальную возможность совершить все спокойно и без последствий. И только если четко вижу, что такой возможности нет, выбираю из этих лошадок. Но даже тогда стараюсь просчитать все мыслимые риски заранее. Изучаю окружающую обстановку, предугадываю случайные факторы, обеспечиваю все, что можно, заблаговременно, и лишь тогда поручаю тебе эту работу. Именно поэтому у нас пока все проходило гладко. Согласна? «Да, верно», — признала Аумаме. Все было именно так. Она являлась приготовленным оружием в указанное место, попадала в ситуацию, тщательно просчитанную заранее, всаживала в мужской затылок иглу всегда в одну и ту же точку. И, убедившись, что клиент успешно доставлен куда нужно, исчезала в тумане. До сих пор все срабатывало без сучка и без задоринки, по блестяще выстроенной схеме. «И тем не менее», — продолжала хозяйка, «тот, о ком я попрошу тебя позаботиться в этот раз, как нетрудно мне это говорить, противник особо опасный. Рассчитать заранее, где и чем он будет заниматься, почти невозможно. Непредсказуемых факторов пруд пруди. Боюсь, что такого тотального планирования ситуации, как до сих пор, я обеспечить тебе не смогу. Нынешний случай, скажу прямо, совсем непростой». «Чем же он так непрост?» «Твой нынешний клиент — человек особого статуса». «Какой-то политик?» Хозяйка покачала головой. «Нет, не политик. Об этом мы еще поговорим отдельно и продумаем план, как добиться того, чтобы тебя саму никуда не переправили раньше времени. Хотя, если честно, пока никакого успешного плана мне в голову не приходит. Обычные методы здесь не годятся. Прости, но я действительно не представляю, кого об этом просить, кроме тебя». «Задание срочное?» — уточнила Аумаме. «Нет-нет, особой спешки не требуется. Конкретные сроки и даты не поджимают, но если тянуть слишком долго, появятся новые жертвы. А наши шансы на успех ограничены. Кто знает, когда нам с тобой еще представится такая возможность». На улице совсем стемнело, в солнечной воцарилось молчание. «Интересно, взошла ли луна?» — подумала Аумаме. Но оттуда, где она сидела, небо за окном было не увидать. «Я расскажу тебе об этом случае все, что смогу», — прервала их молчание хозяйка. «Но сначала хочу, чтобы ты встретилась с одним человеком. Так что сейчас мы с тобой сходим в гости». «Этот человек живет в вашем приюте?» — догадалась Аумаме. Хозяйка сделала медленный и глубокий вдох. Затем из груди ее вырвался еле слышный стон. В глазах появился странный блеск, какого Аумаме еще ни разу старушки не замечала. «Ее привезли туда люди из нашей консультации 1,5 месяца назад. Первые 3 недели она не говорила ни слова. То ли от шока, то ли из внутренней потерянности, не знаю, но молчала как рыба. Мы знали только ее имя и возраст. Прежде чем попасть сюда, она хоронилась по вокзалам до станции метро, откуда ее постоянно выгоняли. 3 недели я пыталась бедняжку разговорить. Объясняла, как могла, что здесь ее никто не обидит, поэтому бояться больше не нужно. Но она уяснила это далеко не сразу. В конце концов начала говорить, но очень сбивчиво и односложно. И только теперь, собрав все обрывки ее речи воедино, я в целом поняла, что стряслось. Пересказывать это вслух очень трудно, перехватывает горло». «Стало быть, очередной муж садист?» «Хуже», — сухо ответила хозяйка. «Девочке всего 10 лет». Хозяйка провела Аумаме через сад к низенькой деревянной калитке, отперла дверь. Пригнувшись, они выбрались на улицу и направились к приюту, деревянному строению по соседству. В старые времена, когда в богатых особняках работало много прислуги, именно такой простой люд и населял домишки вроде этого. В 2-этажном зданице даже чувствовался некий стиль, но для сдачи за деньги оно уже слишком состарилось. А вот для женщин, которым некуда идти, просто идеальная обитель. Несколько могучих дубов, раскинув широкие кроны, защищали здание со всех сторон. Парадную дверь украшал разноцветный витраж. Комнат было всего 10. Иногда дом почти пустовал, иногда заполнялся жильцами полностью, Но в среднем 5 или 6 женщин тихонько жили здесь, не выглядывая наружу. Сейчас свет горел в доброй половине окон. Время от времени откуда-то доносились крики грудного младенца. Но в целом домик окутывала такая пронзительная тишина, словно сам он затаил дыхание, боясь кого-нибудь напугать. Словно и не живут здесь люди. Огромный пес, немецкая овчарка, сидел на цепи у ворот. Почуяв гостей, он негромко залаял. Неизвестно, кто и как его этому обучил, но когда к дому приближались мужчины, он лаял громко, долго и яростно. Несмотря на это, сильнее всего пес был привязан к Тамару. При виде хозяйки пес перестал лаять, завилял хвостом и жизнерадостно фыркнул. Наклонившись, хозяйка похлопала его по голове. А у мамы тоже почесала зверюгу за ухом. Собака хорошо ее помнила. Умная псина, которая почему-то обожает шпинат. Хозяйка достала ключ и отперла входную дверь. «За девочкой присматривает одна из наших постоялец», — сказала она. «Живет с ней в комнате. Насколько возможно, не отходит ни на шаг. Оставлять бедняжку без присмотра пока еще рискованно».